Эпилог. Свадьба прошла отлично, но большую ее часть я не особо помнила, потому что мы постоянно переглядывались с Тьяром, оба изнывая от нетерпения, когда же закончится эта официальная часть. И вот теперь я замерла перед большой круглой кроватью. В нашу первую после помолвки ночь, тут, когда мы впервые проснулись вместе, была другая. Потом Тьяр приказал поменять тут все, даже занавески. И я была только за, потому что мы вместе начинали совершенно новую, свою жизнь. Правда, в ближайшее время все же думали переехать в его личный замок, как минимум до момента, пока я не окончу учиться. Там будет куда спокойнее. А при необходимости Тьяр может добраться во дворец отца как порталом, так и на крыльях. «Астра!» Заурчал он сзади, уложив свои большие горячие ладони на мои плечи. «А ведь теперь-то уж я точно имею на тебя все права. Теперь ты мне не откажешь?» Он ткнулся носом в мою шею и нежно поцеловал ее, легонько лизнув. Я вздрогнула от такой откровенной ласки. Тьяр много целовал и обнимал меня еще до свадьбы, но вот так пока не делал. И хотя больше всего мне хотелось откинуть голову назад, позволяя ему делать дальше с собой что угодно, взыграл дух бунтарства. «Почему же? Я теперь твоя жена и избранная, и ты не можешь делать что-то против моей воли, потому что если я не захочу, то...» Не договорила, ведь принц резко развернул меня к себе. «Ты не хочешь?» В его глазах виделось искреннее недоумение. Видимо, потому что сам он изнывал от желания и смело признавался мне в этом. Я же, хотя и желала его не меньше, ни разу так в этом прямо не призналась, хотя иногда уже сама жалела о своей принципиальности. Но мне просто хотелось, чтобы все было правильно. А он тогда бы точно не остановился. Если только дракон не вмешается, как в ту ночь, когда его братья хотели подшутить над нами, а в итоге лишь подтолкнули нас друг к другу. И хотя мы так и не выяснили, кто именно подложил ягоду еще и в ритуальные яства, это уже было не особенно важно, в том числе из-за того, что я никогда не озвучу Тьяру свою догадку. Не раз уже я ловила на себе внимательный, словно пронизывающий, взгляд правителя. Он, как новость о том, что мы расторгаем помолвку, так и новость о том, что мы вновь желаем пожениться, принял как-то на удивление просто, будто бы даже отмахивался от нас, словно сам для себя все уже давно решил, и по большому счету ему было все равно, когда именно мы поженимся. Зато с других сыновей не спускал недовольных взглядов. А перед тем, как проводить нас с Тьяром на первую брачную ночь, сказал ему странное: «Ты всегда был самым разумным среди моих сыновей, и сегодня я только убедился в этом еще раз». И вот что-то мне подсказывало, что правитель не так уж прост, как кажется. Может, он умеет читать мысли? Это бы многое объяснило. Кстати, про мысли. Правитель, даже не разговаривая с Тьяром, уже учредил своим указом специальную женскую кафедру в том самом университете, первую в их стране, а также выделил на выбор Тьяра лучших воинов, которые теперь будут сопровождать меня на учебу. Правда, что-то мне подсказывало, что мой муж частенько будет прилетать меня проведать, если не станет сам ходить по пятам, потому что его забота обо мне была просто безграничной. Но сейчас я выкинула из головы все посторонние мысли, сосредоточившись на своем теперь уже муже, который смотрел на меня с возмущением. «Ну как так я смею не желать его, такого замечательного?» Мои губы растянулись в ласковой улыбке, а ладошки сами легли на его широкие плечи. Это было абстрактно. «Сейчас я очень хочу». Его глаза зажглись драконьим огнем. «Тебя». Последнее слово утонуло в нашем стремительном поцелуе. Тьяр просто смел меня на постель, нависая сверху и вдруг вновь обрастая местами горячей и светящейся чешуей. Он же не превратится в дракона и не раздавит меня сейчас. Не бойся. Он провел большим пальцем по моим губам. Теперь я его контролирую. Со временем чешуя станет появляться по моему желанию. Но для этого мне нужна эмоциональная стабильность. А рядом с тобой я теряю голову. Лежа прямо под ним, я бесстыдно обняла его за шею и потянула немного вниз, ближе к себе. «Теряй, мне все нравится», — выдохнула в его губы. «Приличная принцесса Астра оказалась сюрпризом?» Он слегка насмешливо приподнял одну бровь, жарко оглядывая меня сверху. Но это меня больше не задевало. «Такая я только с тобой, и мои сюрпризы все только для тебя», успела проговорить, когда он с утробным стоном накинулся на меня с новой порцией поцелуев. «Моя, для меня, только моя», шептал мне, умело снимая мой корсет от свадебного платья. «Смотрю, ты неплохо натренировался», буркнула, поджав губы. «Отныне все мои умения тоже только для тебя». Не растерялся он, покрывая поцелуями открытую его ласком грудь и сжимая крепко талию. «Сходятся». Снова усмехнулся, взглянув быстро на свои пальцы на моей талии. «О чем ты?» «Неважно», — мотнул головой принц, стягивая с меня платье целиком и с удовлетворением обнаруживая под ним отсутствие сорочки. «Как же долго я мечтал об этом!» Поддел пальцами края кружевных панталончиков и потянул их вниз, вгоняя меня в краску тем, что при этом не сводил с меня жаркого взгляда, пристально осматривая каждый новый сантиметр моего тела, открывающийся его взору. «Все мое!» Спускался поцелуями вниз, следом за последним клочком ткани, который сам же и снимал. «Тьяр!» Вспыхнула я до корней волос. «Ты обещала мне сюрпризы», — возразил он, не реагируя на то, как пыталась остановить его за плечи. «У меня тоже припасена парочка». Многообещающе разулыбался и продолжил то, что начал. Оказалось, что принц уверенный и настойчивый не только в обычной жизни. Он не отпускал меня до тех пор, пока не получил весь возможный лимит моих поцелуев, вскриков и эмоций. Заставил меня обнаружить в себе какую-то новую Астру, жадную до его ласк настолько, что не стеснялась просить еще и еще, притягивающую его к себе так, будто делала это всю жизнь, и ни капли не сомневающуюся в том, что с ним так можно, что не только я его, но и он полностью мой. И Тьяр доказывал это раз за разом, заставляя меня захлебываться сладкими стонами, гореть в его крепких жарких объятиях, плавиться настолько, что почти умирать и возрождаться вновь. Рядом с ним, нежным и страстным, уютным и жарким, таким любимым, что, кажется, сердце разорвется от таких сильных чувств. «Смотри, твои царапины заживают на мне сразу же», вдруг заметил он, приподнимаясь на локти и рассматривая свои плечи, украшенные десятками красных полос, что действительно бледнели просто на глазах. Его глаза зажглись радостью. «Я настоящий дракон, каким мечтал быть когда-то. Даже не верится до конца, но это все благодаря тебе». «Каким бы ты ни был, для меня ты самый лучший», шепнула ему, устало прижимаясь щекой к горячей и широкой груди. «Но я слышал, как ты спрашивала у той эльфийки, почему на торжестве не было одного из моих братьев». Вдруг напомнил он мне то, что я сама давно забыла. «Мне просто было интересно», — попыталась отмахнуться. «Нужно же было о чем-то говорить со своей невесткой, будущей. Ее свадьба состоится почти сразу после нашей, с Тьяром». Вообще, следующей должна была быть свадьба ледяного принца. Но там так все закрутилось, что теперь неизвестно, чем и кончится. Хотя дела до бывшего жениха мне не было. Главное, что принцесса Севера смогла добиться своего. Она такая. Ну и эльфа жалко, конечно. А вот про остальных братьев Тьяра я мало знала. Потому и спросила эльфиечку, которая оказалась в самой гуще событий. Так и выяснила, что младший брат Амаль, и не принц вовсе, а тот хмурый и пугающий, отправлен подарком к сиренам. И это с его-то характером, о котором такие слухи ходили среди слуг, что мама не горюй. Или тебя заинтересовали способности моего брата-метаморфа, Прищурился ревниво новоиспеченный муж. «Ну, мне правда было интересно узнать о нем поболь...» Осеклась на полуслове, ощущая под щекой его внутренний жар, а снаружи едва уловимый запах дыма. «Яр!» — ударила ладошкой по его прессу. «Ну сколько можно? Я уже твоя жена. При чем тут вообще твой брат-метаморф?» «Вот и мне интересно, при чем тут он?» Он опрокинул меня снова спиной на постель и склонился сверху. «Ты должна думать только обо мне». «Сейчас я и думаю только о тебе», — улыбнулась ему, проказливо царапая его шею. «Моя ревность и любовь к тебе, принцесса Астра, так же огромна, как мой дракон», — выдохнул он мне в губы, словно сдаваясь. «Я тоже тебя очень люблю, Тьяр», — шепчу ему в ответ. «Как же хорошо, что ты согласилась стать моей женой». «Ну, вообще-то у меня были другие планы, конечно, но не могла же я отказать принцу-дракону». «Действительно», — хмыкает он, вновь набрасываясь на меня и заставляя забыть обо всем на свете. И, кажется, это действительно была судьба. А как иначе? Попав на отбор к ледяному принцу, я стала женой и возлюбленной огненного дракона. Книгу Киры Райт «Фиктивная избранница дракона» озвучила Марина Баутина. Электронный сервис «Литрес Чтец», 2024 год.